помню юность, от юности счастливый. Я кричал и чистым голосом, и сильным, защищая все, свободу, справедливость и Россию, и Россию. Но кричать мне говорили некрасиво, говорили, что в семье не без урода, не нуждаются в тебе твои Россия, справедливость и свобода. Крик на волю вырывается невольно, но ведь было очень больно за страну. Чуть попозже я привык к вранью и злобе, но точь в точь из-под асфальта травы пробивались неожиданные слезы от нежданных уж добра и правды. Говорили мне, что распускаешь нюни, в этой жизни все всегда идет как нужно. Не терзай свои серебряные струны, не терзай свою, да и чужие души. Плач на волю вырывается невольно, но ведь было очень больно за страну. Что теперь? Теперь живу совсем иначе. 33, я по-иному смелый, сдержан я, и не кричу, не плачу, помогаю просто словом, делом. И улыбкой подниму упавших духом. Даже солнце предскажу в разломе тучи, и любым незащищенным буду другом, твердо зная, что где хуже, что где лучше. Есть надежда, что и впредь я буду сдержан, но ведь больно, как и прежде, за страну.